Глава 30. Естественно, никто так и не лег спать, даже Шерри. Так и просидели на кухне до 9 утра, ожидая возможного возвращения Эрика. Потом Пит сказал: «Миледи, отправляйтесь в кафе. Никто не должен знать, что у вас что-то случилось. Если Эрика ищут, то будут следить за домом и кондитерской, смотреть на вашу реакцию». «А Шерри?» — уточнила я. «Думаю, они будут искать и её. Они уже поняли, что схватили не ту, но приманка все равно сработала, потому Шерри как раз лучше остаться дома». «А если они похитят Миледи?» — спросила Шерри. «Полагаю, они не будут это делать днем, на виду у всех. Шерри похитили вечером, подкараулили на безлюдной улице, значит, не хотели огласки», — отозвался Пит. «Я могу сопровождать Миледи», — предложил Бернар. «Глаз с нею не спущу. А вы позаботьтесь о моей внучке». «Хорошо, я пока побуду в особняке, присмотрю за Шерри и принцессой. И, возможно, дождусь Эрика», — заключил Питер. «Миледи, попрошу вас по пути зайти к Кордели и все рассказать. Дальше она знает, что делать». «Конечно», — кивнула я. «Для меня все по-прежнему происходило, как в тумане. Я делала привычные вещи. Умывалась, переодевалась, причесывалась, пыталась проглотить хоть кусочек на завтрак. Но мыслями все равно была далеко. Напряжение не отпускало ни на минуту. Я прислушивалась к каждому шороху, каждому звуку. Казалось, даже дышать стало тяжелее. Корделии долго объяснять не пришлось. Она все поняла с полуслова, так что я не задержалась у нее дольше 5 минут. Для отвода глаз купила у нее комбинацию и отправилась в кондитерскую. Бернар не отходил от меня ни на шаг и цепким взглядом следил за обстановкой вокруг. «Пока никого подозрительного не вижу», — время от времени сообщал он. Впрочем, я тоже ничего такого не замечала, а рядом с кафе и вовсе попадались все больше знакомые лица. Была даже пара клиентов, которые уже заждались меня и кофе. Пока он по-прежнему был только холодным, и меня не уставали спрашивать, когда же, наконец, появится и горячий. И сегодня тоже не обошлось без этого вопроса. «Через 2-3 дня точно откроемся», — пообещала я. «Тем более Белинды уже почти закончили ремонт, а завтра обещали привезти мебель. И Корделия должна была передать скатерти и салфетки». День прошел на удивление спокойно. Настолько спокойно, что это выглядело подозрительным. Домой я шла, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Во мне теплилась надежда, что там меня уже ждет Эрик. Ну, либо какая весточка от него. «Ничего», — охладил мой пыл приунывший Пит. «Сегодня ночью соберем совет. Будем думать, что делать. Пошлю к вам несколько ребят, так что особняк будет под нашим наблюдением. Вайт, на тебя мы тоже рассчитываем. Береги ее высочество и леди Хайд». «Меня можно об этом не просить. Это мой долг», — отчеканил Вайт. Питер на это лишь кивнул. Ночь снова ожидалась тяжелой и бессонной. Чтобы как-то отвлечься, мы с Шерри занимались выпечкой. Принцесса и ее служанка тоже присоединились к нам, помогая как могли. В результате к полуночи у нас была целая гора пирогов, печенья и даже медовый торт, а также полуфабрикаты на утро, чтобы приготовить горячие свежие булочки. Новый день опять не принес никаких новостей. Утром в кондитерскую забежал Пит, под иллюзией тощего студента, и сообщил, что от Эрика пока так ничего и не слышно, и нигде нет его следов. «Еще мы не обнаружили никакой слежки», — сказал Пит. «И что это значит?» — озадачилась я. «Хорошо или плохо?» «Еще не знаю». Питер задумчиво выбил дробь пальцами по столешнице. «Но пока все тихо». В обед привезли мебель, и я пока ненадолго отвлеклась от тягостных дум. Чуть позже появился сыщик Круз с первым отчетом. «Нашлись несколько свидетелей, которые видели подозрительного мужчину, крутившегося в тот вечер рядом с вашей кондитерской. Мне удалось со слов зарисовать его портрет». Круз показал рисунок на блокнотном листе. «Вам он случайно не знаком?» Круглолицый мужчина с тонкими усиками и мясистым носом. «Но стоит ли доверять точности портрета?» Я пожала плечами. «Внешность слишком обычная, но, кажется, не видела никого похожего». «Хорошо, миледи», — сыщик закрыл блокнот. «Но если вдруг вспомните, обязательно свяжитесь со мной». «Безусловно, господин Круз», — пообещала я. «Тогда до новых встреч». Он откланялся и вышел, а я вновь оказалась один на один со своими тревожными мыслями. Прошло еще несколько пустых дней, и я уже ощущала себя на пределе своих возможностей. Ожидание сводило с ума, а неизвестность почти убивала. Меня уже не отвлекала даже кондитерская, которая за это время успела снова открыться, и посетители, от которых не было отбоя. Из-за бесконечной нервозности я постоянно что-то роняла, разбивала и путала. Вот и в момент, когда на пороге кафе я заметила две фигуры в черном, едва не уронила тарелку, куда накладывала пирожное очередному клиенту. Руки затряслись вместе с поджилками. Что здесь делают драконы? Пришли по мою душу или просто выпить кофе? Краем глаза я заметила Бернара, который вырос в дверях, ведущих в кухню. Он тоже заметно насторожился. Драконы, между тем, приближались к прилавку. Я опустила глаза, делая вид, что протираю стойку. «Вот, запоминай, здесь можно быстро перекусить и даже взять с собой...» Вполне обыденным тоном говорил один другому. «Готовят тоже неплохо». «Только комплиментов от драконов мне не хватало. Ну уж точно не сейчас». «Кофе с собой и вот это...» Все тот же дракон ткнул пальцем в кекс на витрине. «А ты что будешь?» — обратился к молчаливому напарнику. «Не знаю», — тихо отозвался тот. Мое же сердце пропустило удар. Я медленно подняла на него взгляд. Черная маска закрывает нижнюю часть лица. Светлая прядь выбилась из-под капюшона. Зеленые глаза со знакомыми золотистыми пятнышками. Глаза Эрика. О, боги! У меня земля ушла из-под ног, и только чудом я осталась стоять на месте. «Эй, в чем дело?» Хрипло поторопил меня первый дракон. Я же не могла отвести глаз от Эрика. Он тоже смотрел на меня, будто не узнавая. А я не понимала, игра это или правда. «Дракона не выбирают», — прошептала я пароль, который он сам мне некогда говорил. «Может, отзовется? Поймет? Подаст знак?» «Что?» Его бровь равнодушно дернулась, а взгляд остался пустым. «Спрашиваю, выбрали ли что?» произнесла я едва слышно. «То же, что и ему». Эрик кивком показал на спутника. «Хорошо, как пожелаете». Я не знаю, как мне удавалось в эти мгновения что-то делать. Все вокруг замедлилось, потеряло краски и звуки. Я на автомате положила кексы в бумажные пакеты, налила кофе. Затем рука сама нарисовала на пенке коричные сердечки. Такие же, как некогда рисовала Эрику. Первый дракон, заметив это, презрительно хмыкнул и пренебрежительно кинул мне оплату, а Эрик... Мне показалось, что при виде сердца в его глазах что-то промелькнуло. Он будто на миг озадачился. Но потом тоже оставил на прилавке монеты, забрал стакан и направился к выходу. Моя же последняя надежда растаяла в воздухе. «Ты видел это?» Я, наконец, повернулась к Бернару. «Узнал?» «Видел». «Миледи», — глухо отозвался тот. «Милорд». «Надо сообщить Питеру и остальным». У меня дрожало все: голос, руки, коленки, даже зуб на зуб не попадал. «Надо что-то делать. Леон!» — позвала я парня, тоже крутящегося в кухне. «Да, миледи?» — мигом явился тот. «Беги быстрее к бабушке. Скажи... что милорд нашелся, но он в беде. Больше всего сейчас мне хотелось выгнать всех клиентов и закрыть кафе ко всем чертям. Но я понимала, что это будет слишком подозрительно. Надо делать вид, что ничего не произошло. Ничего. Так ведь советовал Пит. Питер вскоре явился сам, в знакомом образе рыжего усача. «Дракона не выбирают», — шепнул он мне. «Драконы выбирают сами», — шепнула ему в ответ. В кондитерской на удачу схлынули покупатели, и я смогла все ему рассказать без лишних ушей. «8 у вас в особняке», — сообщил Пит, коротко прощаясь. Я едва дождалась часа, когда можно было закрывать кондитерскую, и помчалась домой. Вскоре туда стали стекаться приятели Эрика. Мы вновь все собрались в гостиной. Окна были плотно зашторены, горели лишь тусклые бра. Меня попросили еще раз рассказать о моей встрече с Эриком в подробностях, после чего Пит заключил. Похоже, он не играет. Его действительно опоили драконьим зельем, как некогда Тео, иначе он нашел бы способ донести, что с ним все в порядке. «Завтра у меня смена», — произнес на это Тео. постараюсь что-нибудь узнать о новеньких. Но прошла уже почти неделя с того момента, как Эрик пропал. Странно, что до сих пор ты о нем ничего не слышал, — задумался Пит. Скорее всего, все это время его опаивали зельем, чтобы ускорить процесс трансформации, — ответил тот. Меня тоже, прежде чем отпустить в патруль, несколько дней держали в заперти. Будучи драконом, я этого не помнил. Только когда избавился от наваждения, вернулись воспоминания тех дней. Если зелье пьют добровольно, то есть те, кто сам желает заступить на службу, они не ограничены в свободе, и у них все протекает медленнее. Если же это наказание, то все происходит, как у меня и Эрика. Но я не заметила у него каких-то изменений во внешности, вспомнила я. Правда, и лицо было закрыто наполовину. У меня тоже мало что успело преобразиться за те недели, что я провел под зельем, — ответил Тео. Только на спине стала проступать чешуя. Чесалась, кстати, жутко. «Надо решать, что делать дальше», — подала голос принцесса. «Лорда Хайда нужно спасать». «Это, конечно же, не обсуждается, ваше высочество», — кивнул Пит. «Но для этого нам необходим спасительный эликсир и сам Эрик». «Эликсир должен быть», — подхватилась я. «Эрик собирался его сделать про запас. Я могу проверить, так ли это, сейчас же. Я помню, как он должен выглядеть». «Я с вами». Пит тоже поднялся, и мы вместе отправились в лабораторию. Несмотря на то, что Пит тоже имел право туда заходить, открыть потайной ход он позволил все же мне. Я справилась быстро, хоть это и было в первый раз, и вскоре мы уже вместе исследовали лабораторию на предмет знакомого эликсира. «Я помню, он был оранжевого цвета», — сказал Пит, распахивая одну за другой дверцы шкафов. «Бутылка должна быть из темного стекла», — подхватила я. «Эрик говорил, что его надо хранить подальше от света. И запах у него, как у квашеных яблок», — закончила я, наконец, увидев подходящий флакон. Откупорила его, и мы одновременно с Питом вдохнули его запах. «Это он», — Пит шмыгнул носом. «О, да», — чуть поморщилась я и капнула себе на палец. «Оранжевый. Цвет тоже совпадает». «Ну что ж, один компонент у нас есть», — вздохнул Пит. «Осталось придумать, как достать самого Эрика. С Тео это было нелегко. Боюсь, и здесь мы столкнемся с определенными трудностями. Но где наша не пропадала?» «Возможно, у Тео что-то получится придумать», — сказала я с надеждой. «Да, похоже, теперь пришла его очередь возвращать долг Эрику». Пит взял у меня флакон и вернул на место. «Пусть пока постоит здесь, для надежности. Давайте вернемся к нашим. Пора продумать предварительный план действий».